Может ли быть, что Люциус уже тогда начал заниматься подобными делами? Ивлис нахмурился, строго глядя на довольно спокойного беловолосого парня, который сидит на своей кровати и мирно улыбается демону, который что-то ему говорит. Ивлис чувствует себя не очень хорошо, он должен потом поговорить с братом на эти темы, Ивлису нужно знать, не причинили ли его издевательства сильного вреда его брату. У красноволосого, конечно, не было намерения причинять Люциусу сильную боль, неважно физическую или психическую, но Ивлис все больше подозревает, что его брат мог стать таким из-за него. Но Ивлис надеется, что это не так, что он просто накручивает себя и это просто переходный возраст Люциуса, хоть до этого этапа ему и рановато. По сути, Люциус-то еще ребенок, ему нет и 5000 лет. Хоть беловолосый и выглядит как подросток, но многие забывают о факте того, что боги и полубоги живут миллионы, даже триллионы лет без особых проблем, и определение возраста у них очень специфично. До 1000 лет – это практически малыш, от 1000 до 10000 – это ребенок, от 10000 до 20000 – это подросток, от 20000 до 90000 – это молодой, от 90000 – это уже взрослый бог или полубог. Люциус совсем еще ребенок, Ивлис задумался над возрастом брата, ему почти 3000 лет. Ивлис сокрушался, как он, почти подросток, издевался над практически малышом, мелким и беспомощным. Ивлис вспомнил, каким испуганным выглядел его брат, когда Ивлис начал насмехаться над ним. Люциус тогда даже не мог нормально контролировать свою магию, а его начали подвергать различным стрессам. Ивлис потом должен сводить его брата к врачу, а вдруг этот обморок истощения связан с нарушением работы божественной силы? Ивлис корил себя о том, что он даже не подумал о таком развитии событий. Ивлис не сможет простить себе этого, если его догадки подтвердятся. Он постарается назначить встречу после собеседования. Люциусу не нужен лишний стресс. Это будет просто довольно быстрая проверка магического фона, уровня божественной силы и физического состояния тела. Ивлис надеется, что все будет в порядке. Красноволосый обратил внимание на то, что демон собрался уходить, и Воланд перед уходом растрепал волосы младшему полубогу. Ивлис подавил чувство собственничества и, подойдя к своему брату, уже привычно прижал к себе. Тот только фыркнул и расслабился. Красноволосый до сих пор не может поверить в то, что Люциус дал ему второй шанс, и чувствует себя гораздо хуже из-за той доверчивости, которую проявляет к нему младший брат. Почему Люциус так хорошо все воспринял? Ивлис чувствовал себя лучше, если бы младший хоть немного опасался его. Где инстинкт самосохранения этого полубога? Ивлис сильнее сжал в своих объятиях младшего брата, тот позволил ему. Почему Люциус такой хороший? Да, было дело, когда он обзывался и лез в драки, но он никогда не применял свою божественную силу на полном серьезе, он просто припугивал некоторых личностей, которых Ивлис и сам не против был избить. Но Люциус никогда не был жесток. Ивлис пытался вспомнить все взаимодействия с младшим братом, но не мог припомнить ни одной вещи, которая могла быть жестокой. Он мог избегать своих обязанностей как полубога, но если задуматься, то ад с большей вероятностью достанется Ивлису. Зачем вообще Люциус должен ему помогать? Особенно из-за их прошлых отношений. Чем больше Ивлис думает об этом, тем сильнее чувствует себя идиотом. Отец в целом не сильно любил Люциуса, а к самому Ивлису он относился гораздо лучше. Кто же будет будущим правителем ада? Правильно, Ивлис. Так зачем Люциусу стараться выслужиться перед отцом? Зачем вообще ему исполнять свои обязанности? Если и так понятно, кто станет правителем, Ивлис чувствует себя полным дураком. Но тому неизвестно, что Люциус сам хочет поставить Ивлиса на роль правителя ада. Беловолосый не знает о том, что Ивлис должен был стать правителем, он просто хочет снять с себя свои будущие обязательства. Люциус не хочет быть правителем ада, он просто хочет жить своей беззаботной жизнью, в каком-нибудь мирном местечке, возможно, даже сам попытается создать это место. Он помнит из новеллы, что некоторые миры, в которых бывал Лололошка, были созданы полубогами. А он чем хуже? Создаст себе мирок, когда избавится от всех своих проблем и будет жить тихой, спокойной жизнью, без этой адской жары. Люциус, конечно, может жить с этой жарой, но ему больше нравятся более прохладные места. Люциус прикрыл глаза, предаваясь мечтаниям о том месте, в котором он хочет прожить остаток своей очень долгой жизни, ну или хотя бы лет 300. Беловолосый знает себя, хоть он и хочет пожить в мире, но долгое время это точно не продлится. Он слишком привык к различным дракам и приключениям, да и он дружит с Воландом, а демон не сможет долгое время усидеть на месте, особенно когда тому слишком скучно. Так что отдохнет пару десятков лет, и вновь пойдет искать себе приключения. Да он еще не начал решать нынешние проблемы, так что до создания своего мира ему очень далеко. Завтра он наконец узнает, какие же доктора и исследователи в этом мире, и очень надеется, что ему не захочется набить им лица, иначе это будет очень неловко. Наутро Ивлис поднял брата с кровати и направил в ванную, а сам тем временем начал смотреть в шкаф младшего брата, выбирая одежду, которая могла подойти для собеседования. Ивлис вытащил черную рубашку с золотыми узорами и штаны, а также темно-красный жилет. Когда Люциус переодевался в выбранную братом одежду, Ивлис завязывал ему волосы в низкий хвост. Ивлис осмотрел свою работу. Люциус выглядел довольно хорошо и официально. Два полубога направились к совету. Они пришли на этаж и начали ждать. Они пришли раньше на полчаса. Одно из правил этикета – приходите раньше. Это показывает, что вы уважаете время, которое вам уделяют. Люциус и Ивлис тихо переговаривались, пока к ним не подошел один демон. Он был довольно высоким и мускулистым. Люциус начал завидовать жителям этих мест. Какого черта они все выглядят как модели? И почему все мужчины настолько накачанные, а он, Люциус, вообще не имеет пресса? Что за фигня? Господин Ивлис и господин Люциус, поинтересовался демон, глядя на двух полубогов, вы здесь для... Мой брат будет проходить собеседование, ответил Ивлис, смотря на демона. Потом он вежливо кивнул. Доброго вам дня, доктор Герн. Демон посмотрел на Беловолосого, тот выглядел довольно спокойно, что отличается от слухов их города. Демон поправил себя, он не должен судить возможных сотрудников. «Я сообщу совету, что вы прибыли», — ответил демон и удалился в комнату совещаний. Спустя 10 минут их позвали. «Я буду ждать тебя здесь», — сказал Ивлис, когда Беловолосый направился к двери. Люциус вошел в помещение. Оно было довольно просторным. В конце комнаты стоял довольно длинный стол, за которым сидело 20 существ. Тут были даже пеглины, люди-ящеры, демоны, и Люциус не знает названия некоторых рас, представители которых тут сидели. «Доброго дня, доктора, исследователи», — вежливо склонил голову Беловолосый, вспоминая, как правильно нужно обращаться к данным личностям. «Они в первую очередь ученые, и им больше нравится, когда к ним обращаются именно так. Доброго дня», — они также поприветствовали полубога и указали на письменный стол, который стоял перед их столом. Полубог послушно последовал указаниям и сел за этот стол. Перед ним положили тесты. Один из исследователей сказал, «Мы, конечно, очень заинтересовались вашими исследованиями, но нам в первую очередь нужно убедиться в вашем уровне знаний. У вас есть 2 часа». Люциус кивнул, «Этот совет действительно хочет проверить, не наврали ли им, когда им предоставили эти исследования. Тест должен доказать уровень знаний, которые проявил тот или иной исследователь». Люциус приступил к тесту. Это была помесь между обычными «выбери правильный ответ» и письменными развернутыми ответами. Это было довольно легко. Люциус прошел через 50 вопросов из раздела правильных ответов за 30 минут. Хотя эти ученые дали некоторым заданиям довольно хитрые формулировки, но Люциус уже в своей прошлой жизни привык к подобным уловкам. Письменные задания. Полубог внимательно прочитывал каждое слово, пытаясь понять, как же написать все так, чтобы не вышло одно задание на 100 страниц. Он попросил дополнительные листы для выполнения письменных заданий. Их было 20. Одно задание он сократил до 10 страниц. Тем временем совет был в некотором шоке. Этот полубог вообще не походил на слухи, которые они слышали. Да и он ни разу не запнулся в заданиях. Он, почти не отрываясь от написания одного из заданий, попросил больше бланков. Они были в шоке, как быстро заполнялись листы. Когда время вышло, Люциус поставил точку. Успел. Один из совета подошел к нему и забрал довольно большую стопку бланков. Люциус чувствовал себя немного виноватым из-за того, что потратил все эти бланки, но они сами в заданиях указали, что им нужны развернутые ответы. Тем временем члены совета разделили между собой задания и начали их проверять. Спустя пару минут раздался голос одного из докторов. «Тестовая часть, все верно, ни одной ошибки», — спокойно произнес довольно грубый голос одного из демонов. «Письменная часть с 1 по 5, все верно», — ответила одна из пеглинов. Она задумчиво покусывала губу, смотря на задание. Тут даже написаны возможные улучшения для парочки ритуалов. Некоторые исследователи начали шушукаться. «Письменная часть, с 6 по 10, все верно», — продолжил говорить другой демон. Когда все сказали результаты его проверки, они немного ошеломленно уставились на полубога, который просто вежливо им улыбался. Он написал весь тест верно, нет ни одной ошибки, он даже предложил им еще одно исследование. Что за чертов гений, он им определенно нужен. Ну, господин Люциус, я думаю, мы можем приступить к собеседованию, доброжелательно улыбнулся доктор Либе. Конечно, доктор, мягко ответил полубог. Некоторые отметили, что этот подросток был довольно вежливым, плюс в сторону полубога, и начались привычные всем вопросы, которые есть на собеседованиях. Многие доктора и исследователи были приятно удивлены тем, насколько этот парень был начитан и умен. Он не просто заучил научную литературу, он прекрасно понимает, о чем были работы и пытается развить их изначальные идеи. Он также придумывает свои исследования из их методов. Он видит идеи там, где их не видят другие, и у него хватает опыта и таланта менять рунные конструкции и смешивать различные заклинания. Он также достаточно изобретателен, чтобы смешивать разные магические направления. Некоторым из них и в голову не приходило модифицировать руны для магии исцеления. Они хотят этого парня к себе. Он умен, вежлив и талантлив. Им, конечно, нужно еще провести голосование и подготовить все документы, но они единогласно подумали, что они точно примут этого полубога в свои ряды. «Господин Люциус, вы свободны», – начал говорить доктор Либе. «Подождите немного в зале, мы сейчас проведем голосование и вынесем решение». Люциус поднялся и вышел за дверь. Минута молчания, и вскоре комнату заполнил звук голосов, которые очень активно обсуждали данного им кандидата. Они, конечно, были согласны с тем, что этот подросток должен вступить в их ассоциацию, и у многих проносилась мысль, почему же господин Ивлис скрывал от них такое талантище. Они начали подготавливать документы, которые господин Люциус должен будет подписать для вступления в совет докторов и исследователей. Примечание к части. Это было ужасно. У меня вчера весь день глючил интернет и вылетал сайт. Причем именно этот сайт. Другие были в порядке, я проверяла. Мне пришлось 8 раз переписывать главу, только потом я додумалась до того, что мне нужно сохранять ее маленькими кусочками. Да и даже тогда сайт мог вылететь в любой момент, что меня сильно напрягало. Когда сайт вылетел вчера в последний раз, я была очень расстроена, у меня сбросилось 5 страниц. Я тогда решила переждать этот глюк. Сегодня вроде бы все в порядке, и я наконец опубликую эту главу. Да и завтра мне наконец вернут починенный ноутбук. И я решила, что буду писать главы от 3 до 6 страниц. Больше я не буду писать слишком большие главы для этого фанфика. Вчера была одна большая нервотрепка. Да и я не могу сидеть и переписывать большие главы. Меня постоянно напрягают всевозможной работой по дому, иди таскай распиленные на пеньки бревна. Серьезно, у меня температура, и меня заставляют с нашего болота таскать тяжелые пенки. Простите, у меня вчера был очень тяжелый день, а глюки с интернетом меня просто добили. Глава 22. Контракт. Когда Люциуса вновь вызвали в комнату, он уже спокойно подошел к членам совета, они предоставили ему бумаги на подпись. Люциус внимательно изучил документы, отмечая каждую деталь. Во-первых, ему не нужно будет на постоянной основе сидеть в этой кафедре. Ему просто нужно будет присутствовать здесь для важных мероприятий или собраний. О них будет сообщаться заранее. Во-вторых, Люциус должен будет периодически развивать свои исследования, но этот пункт был очень криво сформулирован, отметил полубог. В этом пункте не было написано точное время, когда ему нужно развивать свои исследования. Он может вообще забить на развитие своих идей на 100 лет, и никто ничего не сможет с этим поделать, ведь в контракте не указано четкое время, а в нормативах это время не прописано. Периодически, это вообще сколько? Лет 100, 200, 1000, 100 тысяч? Может, это было сделано специально? Вся литература и научные работы, которые читал полубог, были довольно старые, им уже гораздо больше 10 лет, что было довольно непривычно для в прошлом человека, которым был Люциус. В его прошлом мире постоянно что-то доразрабатывалось, писалась история, хоть она и была полным бредом, но все же ее писали и издавали. А потом по этой пропаганде учили наивных студентов, которых потом переучивали уже выпускники академии. Может, эти ученые застряли в том промежутке, когда у них кончились все идеи для исследований, а совет они не хотят распускать и делают вид, что ведут исследования. Люциус закончил читать контракт и был немного удивлен. У него практически нет никаких обязанностей, кроме как появляться на важных мероприятиях и когда-нибудь продолжить работу над своими исследованиями. Остальное это просто вопрос желания. Если полубог хочет помогать больнице, или обучать новичков рунам, или проводить практику в лабораториях, то он может это сделать, а может и не делать. Все зависит от него. Откровенно говоря, Люциус впервые в жизни видит подобный контракт, который не дает ему какие-нибудь обязанности. Это его напрягало. Он снова перечитал контракт на наличие каких-нибудь странных формулировок, которые сдадут его в бесконечный цикл работы. Но он ничего не нашел. Тут даже прописали, как выйти из этой ассоциации. В случае, если он не собирается состоять в совете докторов и исследователей, они имеют право развивать его исследования, но Люциусу это не было так уж и важно. Может, для кого-нибудь другого это и было бы, но не для Люциуса. Полубок все же подписал документы и ему выдали пропуск. Люциус посмотрел на пластиковую карточку в его руках, на ней были выгравированы парочка маленьких рун, в которых он признал средства оповещения. Полубок посмотрел на членов совета, один демон широко усмехнулся. «Это твой пропуск в нашей лаборатории, который также служит доставкой сообщений и координат. Если нам нужно что-то сообщить друг другу, возможно, это дата и время собрания или другого мероприятия, либо же просто приглашение на дебаты. Хороша разработка, так ведь?» Демон явно немного хвастался этим предметом, значит, возможно, он и изобрел эту карточку. «Довольно хорошее применение рун», — отметил полубог, всматриваясь в пропуск. Руны были довольно маленькими. «Ювелирная работа, что уж говорить», — Люциус кивнул на вопрос демона, оторвав взгляд от карточки. «На сегодня это все», — улыбнулся полубогу доктор Либе, тем самым угомонив того демона, который уже хотел начать разглагольствовать о своей разработке. «Мы сообщим, когда будет следующий сбор через ваш пропуск, господин Люциус. Хорошего вам дня». Доктор явно окончил с ним разговор, полубог же попрощался и вышел из помещения в зал, где его ждал брат. Ивлис явно взбодрился, когда увидел в руках брата карточку. Красноволосый не сомневался, что Люциуса примут, но ожидание и правда было долгим. Они пошли в сторону дома. Хоть Ивлис и не состоял в этом совете, но он прекрасно знал, чем они занимаются. И он думает, что его младшему брату будет полезно побыть в кругу подобных личностей. Даже когда у этого совета не было идей для продвижения своих исследований, они все еще пытались сделать хоть что-то, чтобы улучшить различные отрасли. Они были довольно решительно настроены на развитие хоть чего-то. Им просто были необходимы идеи для их развития. Они были как одержимые. Все больше и больше исследований им было нужно. Раньше они даже немного пугали Ивлиса таким энтузиазмом. Но он научился уважать это, ведь именно из-за этих фанатиков у них и были все радости жизни. Многие идеи они подцепляли из мира людей, но они были модифицированы под адские стандарты. Ивлис думает, что присутствие Люциуса в этом совете заставит их работать по полной программе. У младшего полубога, оказывается, было очень много идей, которые могут сильно улучшить качество работы некоторых отраслей. Они пришли домой, и Люциус пошел в ванную, пока Ивлис заказывал у их повара еду и парочку сладостей, чтобы порадовать брата. Люциус заслужил легкого празднования того, что он теперь является частью совета докторов и исследователей. Тем временем у богов Агний был очень озадачен, его старший сын наладил свои отношения с братом. А сам Люциус каким-то образом сдал экзамен на членство в этом совете ученых, которые уже не знают, что им делать. Агний не знает, что же случилось с его младшим ребенком, и почему его аура потерпела изменения. А также Люциус каким-то образом призвал черное пламя. Бог был немного обеспокоен, каким же образом его младший ребенок смог пользоваться способностью, которую могут получить только после того, как переживут смерть. Он не припоминает, чтобы Люциус когда-то был в таком критическом состоянии. Бог пообещал себе более внимательно следить за своим младшим ребенком. Что-то явно было с ним не так, где-то в аду чихнул Люциус, мысленно проклиная того, кто его вспоминает в такой час. Ивлис только поправил плед и дал беловолосому горячий чай. Младшему полубогу понравился тортик, который приготовил их повар. Люциус вскоре начнет исправлять свою репутацию. Примечание к части. Вот и конец первой арки этой истории. Вторая арка будет более динамичной, я надеюсь, что смогу правильно их прописать. Будут встречи с другими полубогами, путешествия по другим мирам, встреча с нашей зефиркой Злюкой, которого Люциус планирует исправить на рутотерапии, приди, встреча с Элой, путешествие в Скайзерной, встреча с Джодахом, возможно даже с Джейсом и многое другое. Не забываем писать идеи для экстраглав, мне очень интересно. Возможно, я перед выпуском следующей арки напишу еще одну экстраглаву. Спасибо за то, что читаете мое творение и комментируете его, это очень приятно. Глава 23. Экстра. Мир людей. Полубог лениво прогуливался по адскому измерению. Сегодня Люциус решил одеться по-простому, простая темно-красная рубашка, черные штаны с поясом и что-то наподобие армейских ботинок. Беловолосый уже далеко ушел от адского города, ему не хочется ощущать на себе странные взгляды жителей этого города. Он просто хотел побыть в тишине и спокойствии хотя бы пару часов. Полубог прислонился к одной из скал и расслабился. Журчание лавы, где-то вдалеке были слышны звуки гаста. Люциус нахмурился, ему показалось. Спустя еще пару минут Люциус убедился, что нет, ему не показалось, вдалеке явно кричал человек. Полубог вдохнул и последовал на крик. Что же произошло с владельцем этого голоса? Люциус не хотел использовать заклинание разведки, у него и так голова недавно прошла. Полубог подошел к небольшой яме, из которой доносился крик, в ней был явно человек не старше 30 лет, он отбивался от пеглинов, которые недовольно пытались его избить. Видимо, торговля пошла не по плану, зачем он только затащил пеглинов в яму? Он дурак, Люциус выдохнул, что за люди? Конечно, пеглины будут его бить, он же закинул их в яму, ну или Люциус просто так думает из-за услышанной ругани пеглинов. Полубог с помощью магии вытащил этого человека из ямы, а также телепортировал пеглинов в ближайшее место их обитания. Мужчина ошеломленно смотрел, как молодой парень, едва подросток, тяжело опускается на землю. Люциус же тем временем молча ругал себя, ему не нужно было пользоваться своей магией. В глазах начало темнеть. Он на Тевлиса потом получит очень щедрых пиздлей, и заслуженно, признал полубог. Он еще был довольно истощен, да и знание, что он может умереть от истощения своего резерва, мягко говоря, пугало. Но Люциус опять начал действовать, прежде чем подумает. Люциус почувствовал легкую тряску, но он не смог сказать и слова, он отключился. Мужчина же тем временем запаниковал, когда его спаситель упал в обморок. Он на автомате подхватил подростка на руки и побежал к порталу, забыв о своей цели поторговаться с пеглинами. И мужчина задумался, почему ребенок, едва подросток, был в аду. Неужели какой-то идиот не замаскировал свой портал и этот ребенок забрел в него? Судя по одежде, этот ребенок был явно из довольно богатой семьи, но он был очень бледным. Возможно, он также был альбиносом со слабым здоровьем. Мужчина предполагал это из-за цвета волос, глаз, телосложения и, конечно же, из-за того, что подросток упал в обморок перед ним. Мужчина вошел в портал, не зная, что где-то далеко разозлились один полубог и демон, которые почувствовали, как из ада исчезла аура Беловолосого, и они поняли, что же случилось. Кто-то забрал то, что принадлежало им, их дорогой брат и лучший друг. Они выдвинулись на то место, где в последний раз они заметили ауру полубога. Тем временем в мире людей. Полубог пришел в себя в мягкой постели, но это не была его кровать, она была гораздо меньше, и простыни были жестче, чем привык полубог. Он приоткрыл глаза и увидел довольно маленькую комнату, он посмотрел в другую сторону и у него чуть не отпала челюсть. Это был верхний, нормальный мир. Нет, здесь было довольно много различных деревьев, можно даже сказать, что это был целый лес. Зеленая трава, голубое небо, яркое солнце, которое слепит глаза. Он уже давненько не видел подобной картины. Полубог услышал, как приоткрылась дверь и в комнату вошла женщина. «О, ты очнулся», — мягко ответила женщина с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. «Как ты себя чувствуешь?» «Она была довольно красива», — отметил полубог. «Достаточно мягкие черты лица женщины, и то, как она держит себя, явно из дворянства или что-то наподобие этого». «Все нормально», — ответил полубог, смотря на женщину. «Как я здесь очутился?» Женщина подошла поближе к подростку и присела на край кровати. «Что ты помнишь, малыш?» Люциус покачал головой на то, что его называют малышом, но женщина восприняла это как знак того, что полубог не помнит ничего. «Мой муж вытащил тебя из ада, когда ты потерял сознание после того, как ты спас его жизнь», сказала женщина, с некой жалостью смотря на Беловолосого. «Ты помнишь, как очутился в аду? Твоя семья или друзья? Место, где ты живешь?» Люциус был в шоке от того, как же быстро женщина начала задавать ему вопросы, и он также был в легком беспокойстве о том, что же сейчас творится в аду, ведь там наверняка потеряли его след ауры из-за того, что его утащили в другой мир. «Я жил в аду, моя семья там же», — довольно прямолинейно ответил полубог, не зная, что женщина воспримет это как то, что его семья была мертва и что этот ребенок хотел умереть в этом ужасном месте. Она оставила полубога, при этом все же принеся в комнату, которую он занимал, графин с водой и парочку фруктов. Полубог не знал, как она чуть не плача рассказала своему мужу о том, что этот ребенок не имел семьи и друзей, и что он был готов свести свои счеты с жизнью. Но Люциус, конечно, не знал о том, как его слова повлияли на его похитителей. Люциус не давал своего согласия на перемещение в другой мир. Это вообще считается похищением? Люциус думает, что да. Люциус пока решил отдохнуть. Головная боль и усталость просто раздражают его. Он надеется, что в скором времени эта боль пройдет. Они хотели усыновить этого ребенка. Эта семейная пара уже долгое время не могла иметь детей, и они сильно хотели иметь ребенка. «Видимо, Бог решил благословить нас этим ребенком», — думала пара. А Люциус тем временем резко захотел ударить богов, сам не понимая почему. Беловолосый тяжело сел на кровати, голова все еще кружилась. Он встал, при этом чуть не упав, и подошел к окну. Полубог вглядывался в окно, и наконец понял, как его открыть. Распахнув окно, полубог прикрыл глаза, наслаждаясь чистым воздухом и легким ветерком, который ворвался в комнату. Как же давно он не чувствовал этого. Свежий воздух, прохладный ветерок и яркое солнце, которое приятно греет кожу. Где-то вдалеке он услышал чириканье птиц, а в лесу он слышал шорохи, которые издавали какие-то мелкие звери. Беловолосый глубоко вздохнул, наслаждаясь тихим моментом наедине с природой. Головная боль стала немного проходить. После того, как полубог выпил немного воды, ему стало лучше, но не настолько, чтобы вновь использовать магию. Люциус сосредоточился и почувствовал колебания магических частиц. В этом месте довольно мало артефактов и рун, но где-то в этой местности был четкий отпечаток адской энергетики. Но Люциус не может отсюда определить, где именно он находится. Полубогу нужно будет идти на эту энергетику. Люциус подозревает, что эта энергетика исходит от портала в ад. Парень отошел от окна. Он не может здесь остаться, его уже определенно ищут. Он не может продолжать беспокоить тех, кто о нем заботится. Он нашел свои ботинки рядом с дверью. Полубог надел их и выскользнул из дома через открытое окно. Беловолосый тяжело вздохнул, все же он был в довольно плохом состоянии. Люциус двинулся в сторону, где сильнее ощущалась адская аура, при этом наслаждаясь видами, которые были в этом мире. Полубог спустился в что-то наподобие шахты и остановился возле стены, которая полностью была покрыта магической аурой. «Это иллюзия», — понял полубог, просовывая руку сквозь стену. Она прошла без сопротивления. Полубог прошел через стену и увидел довольно большой портал, который издавал тихие адские шумы. Полубог прошел через портал и вновь оказался в аду. Люциус запомнит, где был этот портал. Когда он вышел из портала уже в аду, он столкнулся с очень разгневанными полубогом и демоном. Они поумерили свою ярость, когда увидели Люциуса, который, слабо придерживаясь за рамку портала, вышел из него. Младшего полубога сразу же подхватил на руки старший брат, видя, как тяжело было его брату стоять на ногах. И начались расспросы о том, где же был полубог. Люциус отмахнулся, говоря, что это довольно долгая история, и что он расскажет ее позже. Старший полубог и демон пообещали себе, что больше они Люциуса одного никуда не отпустят. Они пошли домой к полубогам. Тем временем в мире людей пара обнаружила, что этот ребенок пропал и что окно было открыто. Мужчина пообещал себе, что найдет этого ребенка, чего бы ему это ни стоило. Примечание к части. Вторая арка выйдет либо сегодня, либо завтра. Глава 24. Наконец, встреча с другими полубогами. Прошло 10 лет после того, как Люциус стал членом совета докторов и исследователей. Он довольно хорошо поднял себе репутацию, что в городе почти не осталось тех, кто косо смотрел на него и периодически оскорблял. Но все же были еще некоторые личности, которые не изменили мнение о нем, несмотря на большой вклад в развитие отрасли, которые принес с собой Люциус. Но Люциусу было плевать на них, его репутация в основном уже была исправлена, и никто не сможет отказать ему пойти на встречу полубогов, которую будут проводить через месяц. Тем более с поддержкой старшего брата, с которым у него уже были довольно хорошие отношения. Они даже периодически спарринговали. Да и Ивлис наконец полностью принял Воланда и его семью в жизни своего брата, Понимая, что они были дороги Люциусу до того, как он исправился, Ивлис многое узнал о своем младшем брате, и некоторые факты для Ивлиса были немного ужасающи. Например, тот факт, что Люциус владеет черным пламенем. Младший брат сказал ему, что он смог активировать его после некоторой медитации, но Ивлис не знал, что и думать. Это так не работало. Люциус не мог овладеть этим пламенем, если только не был при смерти. Красноволосый также узнал причину обморока Люциуса и последующего истощенного состояния. Ивлис был, конечно, недоволен, но он также был рад, что его брат открылся ему. Старший полубог также был шокирован тем, что его брат также разрабатывает новые заклинания других стихий. Ивлис думает, что его брат был необычен тем, что так спокойно может использовать магию других стихий. Но это невозможно, если только нейтральные боги. Ивлис резко захотел ударить своего отца. Почему этот бог не сказал ему, что Люциус был почти что нейтральным полубогом? И кто же был второй родитель Люциуса? Ну, Ивлису теперь была понятна внешность его брата. Ивлис всегда считал, что Люциус был более мелкий и хрупкий для обычного полубога, но если он из нейтральных, то это меняет все. Да и тот факт, что Люциус не был похож на отца или самого Ивлиса. Нейтральные по сути всегда выглядели более мягко и хрупко, по сравнению с другими богами, но они компенсировали это своей божественной силой. Эта сила была гораздо мощнее силы обычных богов. Ивлис должен потом поговорить с Люциусом на эту тему. Люциус тем временем чихнул, пока проводил очередной эксперимент с рунами. Воланд же только косо посмотрел на полубога. Его взгляд означал: ты с постельного режима не выйдешь еще лет 100, если посмеешь заболеть. Воланд действительно почти никогда больше не отходил от Люциуса с того случая с порталом. Демон вообще не понимал, как же его затащили быть ассистентом Люциуса, пока тот проводил все нужные ему эксперименты. Только Воланд не подозревал о плане Люциуса заставить демона проникнуться любовью к науке и помогать Люциусу с его экспериментами. Так как полубогу было скучно в одиночку все чертить и создавать заклинания и артефакты, он пока что заставляет Воланда проверять его работы, а потом он попытается пригласить демона помочь с его исследованиями, а дальше Люциус надеялся, что Воланд проникнется хотя бы интересом к науке и начнет свои исследования. Но сам полубог в данный момент был немного взволнован. Скоро он пойдет на встречу полубогов, и возможно он сможет встретить там Элу или Зефириона. Полубог дочертил последние руны. Он должен попытаться изменить этого блондинчика в лучшую сторону, но только как? С приближением этого мероприятия Люциус задумывался над этим сильнее. Может устроить им масштабный троллинг, заявить, что Агния и Айра любят друг друга, и подбить Зефириона к нему на правах возможного сводного брата, а потом, когда боги возмутятся, заявить, что Люциус понимает их нашу, как им тяжело жить с такими секретами, и что они, их дети, примут своих родителей любыми. Что главное, это любовь. Где-то у богов, у Агния возникло дурное предчувствие, что кто-то собирается устроить ему подлянку, и он уже догадывается кто. Агний проверил, чем же занимается Люциус, вроде ничего особенного, просто возится с рунами. Агний должен внимательнее следить за своим младшим сыном. Он до сих пор не может поверить, что его сына чуть не усыновила человеческая пара. Тогда боги действительно истерически смеялись над ним весь день. Сам Агний был недоволен таким развитием событий. Но все же, к облегчению бога, Люциус сам сбежал от этой сумасшедшей парочки. Но расслабляться рано, Люциус еще может вляпаться в неприятности. Тем более скоро будет устроена встреча полубогов, на которую с большой вероятностью попадет его младший сын. И ведь теперь нельзя просто запретить ему являться на это мероприятие. Репутация у Люциуса очень сильно улучшилась. Агний чувствует, что в будущем будет иметь головную боль. Примечание к части. Это моя ау в моей ау. Если кто-то читал мой рандомный аск, то знает этот поворот. Из моей ау были взяты некоторые детали, но не полностью. В этой вселенной Агний более хороший, чем в другой ау. Глава 25. Мысли Ивлиса. Ивлис уже привычно прижимает к себе младшего брата. У них вошло в привычку периодически спать в одной кровати. Ивлис раньше действительно просмеялся с плана Люциуса о том, как сделать подлянку Агнию и другим богам. Он полностью поддержал своего брата и пообещал ему подыграть с этим. Былое уважение к отцу уже давно прошло, с тех самых пор, как Ивлис понял, насколько же его отец наплевательски относился к его брату. Бог бы определенно заметил, что же происходило с его сыном. Но тогда почему же он не вмешивался? Что-то случилось с Люциусом, когда он заперся в своей комнате, И полубог практически полностью изменился. Ивлис думает, что это была какая-то травма, и возможно это было гораздо серьезней, чем Ивлис мог себе представить. Люциус признался некоторое время назад, что он не помнит, что произошло на том приеме, где отец унизил его, после которого младший полубог заперся в комнате. И Люциус также сказал, что он совершенно не помнит ничего, что он делал, пока проводил недели в запертой комнате один. Ивлис все еще был в легком ужасе, что-то определенно случилось, и что-то очень плохое. Возможно ли то, что Люциус каким-то образом был все это время в смертельной опасности, пока был в запертой комнате? Или же это все произошло из-за пробуждения того, как полунейтрального полубога? Ивлис слышал, что подобные пробуждения были очень болезненны и смертельно опасны, если что-то пойдет не так. Когда Ивлис сообщил брату о его возможном статусе полунейтрального, то тот только пожал плечами и спросил, как это можно выяснить наверняка, а старший полубог вспомнил о том, что можно было в определенный момент года призвать одного из нейтральных богов и попросить у него одолжение за плату. Обычно платой выступала либо энергия вызывающего, либо какое-нибудь поручение, которое вполне возможно выполнить. Там все зависело от того, какая же просьба была у вызывающего. Чем сложнее просьба, тем больше была плата. Они собираются вызвать нейтрального после того, как пройдет сбор полубогов. Для этого нужно также хорошо приготовиться. Ритуал для призыва нейтрального был очень нестабилен. Им было бы лучше проводить подобный ритуал в мире людей, где-нибудь в отдаленном месте, и под маскировкой от наблюдения богов. Да, такая маскировка есть. Ивлис все же был напряжен из-за всей этой ситуации. Он до сих пор не знает, что же случилось с его братом за эти недели. Люциус просто пожимает плечами. Он также сказал ему, что не может вспомнить, что происходило в то время, и что у него после попыток вспомнить что-то, начинает болеть голова. Ивлис сильнее прижал к себе практически безвольное тело, его сильнее напрягало это. Что-то мешало его младшему брату помнить то, что происходило. Но, главный вопрос, почему, что-то случилось, пока Люциус был заперт в комнате? Или это было до того, как он заперся? По словам Беловолосова, его память была полностью заблокирована где-то в промежутке того мероприятия. И Ивлис также попытался посмотреть на причину возможной блокировки, но он ничего не обнаружил. Как будто бы воспоминаний там и не было. Он вообще не видел в его брате памяти о том дне, да и другие воспоминания его брата были странные, он не мог видеть их, но определенно чувствовал его эмоции. И это его напугало. Его брат почему-то чувствовал довольно тревожные эмоции. Боль, злость, предательство, печаль, чувство потери, депрессия, апатия. И последняя эмоция была – смирение. Ивлис даже не мог представить, что же вызвало подобные эмоции у его брата. Это было до того, как он очнулся в своей комнате. Дальше Ивлис не смотрел, так как пытался уважать частную жизнь своего брата. Но красноволосый все же не понимал, как кто-то может просто заблокировать память так, что даже нельзя почувствовать это. Боги? Да, нет. Зачем им это? Нейтральные боги? Опять же, зачем? И в лесу в голову не лезет, что у кого-то могла возникнуть подобная идея. Да и факт того, что обычно полубоги не теряют память или блокируют ее при возможном пробуждении, говорит о том, что кто-то нарочно сделал это с его братом. Только вот кто? Ивлис просто хочет поздороваться с ним кулаком в лицо. Примечание к части. Сегодня был трудный день, извиняюсь за то, что так поздно выкладываю главу. Почти весь день была занята различными делами. А так где подготовка к сессии? В общем, полный ужас. Наконец мои руки добрались до моего фанфика. Глава 26. Фантомы. Беловолосый распахнул глаза. Он был в своей комнате, рядом как обычно спал его брат. Люциус вслушивался в тихое и размеренное дыхание другого полубога и успокаивался. На этот раз сон был странный. Все начиналось как и обычно, все вокруг него умирали, он оставался один. Он чувствовал себя как и обычно, апатия с оттенком меланхолии. Но потом он оказался в пустоте. Напротив себя он увидел женский силуэт с длинными белыми волосами. Он не мог разглядеть ее. Он чувствовал себя странно опустошенно, но он не понимал почему. Люциус не помнил, чтобы был знаком с женщинами, которые имели бы подобную внешность. Да и почему он испытывал подобные эмоции к ней? Странно. Люциус был в замешательстве. Женщина только посмеялась над выражением лица полубога. «Ты сможешь это сделать», она сказала что-то еще, но Люциус не смог понять ее. «Кто ты?» В замешательстве спросил полубог, Женщина ответила: «Я». Люциус снова не понял, что же она сказала. Он почувствовал, как женщина немного поникла. «Не понимаешь, так ведь?» На кивок полубога она продолжила: «Видимо, еще не пришло время, еще увидимся». Она снова что-то сказала, и Люциус проснулся. Полубог прижался к своему брату. Кем же была эта женщина? Люциус не был уверен, что она была частью сна. Да и теперь он живет в мире, где есть магия, боги, полубоги и прочая фигня. Тут не будет слишком удивительным заиметь себе нового знакомого во сне. И белые волосы. Люциус вспомнил, как Ивлис сказал ему, что он может быть полунейтральным полубогом. И что у него мог быть другой родитель. Но Люциус не был уверен в этом. В каноне вообще не говорилось, что Люциус был каким-то особенным полубогом. Кроме того факта, что полубог мог чувствовать себя весьма комфортно в тюрьме времени. Но Люциус просто предполагал, что это из-за огненной натуры полубога. Хотя, полубог поудобнее устроился под боком у красноволосого, он не может это утверждать с полной уверенностью. Он ведь не дочитал эту новеллу. Люциус отмахнулся от этого, он будет разбираться с проблемами по мере их поступления. Полубог снова прикрыл глаза, вслушиваясь в ровное дыхание брата. Люциус вновь уснул, не заметив, что Ивлис не спал все это время. Он проснулся сразу после того, как Люциус проснулся. Старший полубог не знал, что же снилось его брату, но это явно его беспокоило. Ивлис перевернулся и прижал брата к себе. Почему Люциус держит все в себе? Красноволосый начал гладить беловолосого по голове, надеясь, что его брат не проснется до утра. Наутро Люциус и Ивлис пошли на тренировочную площадку, где их встретил Воланд. У них были несколько раундов спарринга. Ивлис признал, что Воланд был довольно хорош в бою. Итоги спаррингов были таковы. Воланд проиграл Люциусу. Люциус против Ивлиса – ничья. Воланд против Ивлиса – ничья. Воланд действительно за все времена спаррингов с Люциусом улучшил свои навыки. Правила спаррингов были все те же. Никакой магии, только физическая сила. Время спарринга от 30 минут до часа. Если противники будут на ногах к моменту истечения времени, то объявляется ничья. Если противник сдается или не может продолжать бой, то он проиграл. Люциус был доволен тем, что отношения его брата и Воланда были достаточно неплохими. Он уже почти и позабыл о том инциденте с появлением этой женщины. Если Люциус ее не знает, то мог ли к этому иметь дело оригинальный полубог? Иногда беловолосый жалеет, что у него нет памяти этого тела. Столько всего было бы понятнее, а так приходится импровизировать. Полубог просто надеется, что объявление этой женщины не принесет ему беды. И ему не понравилось, как она сказала, что он может сделать это. Сделать что? Она в курсе о его планах? Или она имеет в виду что-то свое? Люциус не любит, когда у него нет полной информации и ему приходится только догадываться. Люциус перевел взгляд на спорящих демона и старшего полубога. Он невольно усмехнулся. В его памяти проносились моменты из его прошлого, пока все не стало настолько плохо. Его друзья постоянно шутливо спорили друг с другом, например, чья очередь готовить, или кто платит за доставку еды, или кто с кем будет драться. Это были хорошие времена, полубог покачал головой. Люциус надеется, что в этой жизни все будет гораздо лучше. Люциус почувствовал странное колебание ауры, но не понял от чего. Люциус просто надеялся, что это не было что-то серьезное. Он позже спросит брата об этом. Как Ивлис постоянно говорил ему, нужно следить за своим здоровьем. Но он сделает это не при Воланде, а то демон такую панику поднимет, что Люциус еще лет так 200 из постельного режима не вылезет. Воланд может, да и Ивлиса приплетит. Теперь Ивлис слушает Воланда, но только в том случае, если это напрямую касается Люциуса и его здоровья. Люциус не хочет вспоминать, как эти двое сговорились, и он целых 3 недели был на постельном режиме из-за того, что он просто споткнулся. Постельный режим из-за обычной неуклюжести. Это был полный пиз. КХМ. Люциус хотел сказать пипец. Да-да, вы ослышались. Он точно говорил пипец. И вы не докажете обратного. Люциус только фыркнул на свои странные мысли, подходя к брату и демону. Они сейчас направятся в лабораторию, чтобы эти двое помогли Люциусу в одном дельце. Глава 27. Исследование. Ивлис и Воланд спокойно сидели в сторонке, пока Люциус ругал парочку новичков-исследователей за то, что они игнорировали технику безопасности, и за их самовольность. И в мыслях демона и полубога пронеслось то, что Люциус был довольно лицемерным ублюдком. Сам беловолосый вообще не следовал своим же советам. Пока младший полубог вселял страх в молодых исследователей, Ивлис смотрел на рабочее место его брата. Там было довольно много документов, чертежей и некоторых артефактов, которые еще нужно проверить и откалибровать. Красноволосый от скуки подошел поближе к рабочему месту Люциуса и начал рассматривать все эти на вид побрякушки. Есть один амулет с рунами, которые обозначают щиты поглощения маны. Сам амулет был довольно маленьким и сделанным из золота, на серебряной цепочке. Есть также парочка основ для артефактов, среди них были железо, адский камень, золото и это был песок душ. Зачем? Для артефактов его не используешь. Может, это просто для других экспериментов? И тут Ивлис заметил то, что не ожидал увидеть. Это была звезда Незера, и Ивлис завис. Откуда его брат вообще раздобыл такую редкость? В аду было всего две известные звезды Незера, и это определенно не была одна из них. Иначе бы весь ад узнал бы о пропаже самых ценных артефактов в этом мире. Люциус смог каким-то образом узнать секрет их добычи. Люциус уже закончил ругать испуганных исследователей и направился к своему рабочему месту и вопросительно посмотрел на брата. Что-то не так? Поинтересовался беловолосый, начав копаться среди своих документов и чертежей. «Да, у меня есть вопрос». Воланд подошел к красноволосому и стал смотреть, чем занимается его друг, и чуть не подпрыгнул, когда Ивлис повысил голос. «Ты каким образом получил звезду Незера?» «А», — протянул полубог, смотря на данные артефакты, пожал плечами, смог найти способ их добычи. «И нет, я не собираюсь публиковать этот метод добычи, иначе некоторые придурки могли бы натворить много бед с ними. Звезда Незера является одним из самых мощнейших источников энергии в аду. Тогда почему другие ученые так спокойно находятся рядом с ним? Ответ прост. На рабочем месте полубога были парочка рун, которые скрывали все его исследования. А Воланд и Ивлис могли спокойно видеть то, что на самом деле творилось на месте полубога из-за того, что они были включены в эту защиту, которая не пропускала даже звуков. Вот почему беловолосый не отреагировал на то, что его брат чуть не прокричал это на всю лабораторию. Полубог наконец вытащил из груды бумаг парочку чертежей и отдал их брату. Потом беловолосый начал копаться в ящике под столом, ища недоделанные артефакты. Ивлис начал просматривать чертежи. Там были написаны довольно интересные функции, которые должны иметь эти артефакты, и как они должны выглядеть. Потом он посмотрел на то, что достал Люциус. Видимо, им предстоял довольно долгий мозговой штурм. Воланд тихо застонал, опять исследование. Он уже начинает привыкать к тому, что у него периодически вытягивают его мнение насчет того, какими же должны быть те или иные результаты исследований. Воланд посмотрел на чертежи через плечо старшего полубога, отмечая некоторые детали, которые выбивались из того, какими функциями должен обладать артефакт. Если ты пытаешься создать амулет, который держит щит, то тебе лучше убрать ту парочку рун. Демон указал на начерченные на бумаге руны. Эти руны в дальнейшем будут конфликтовать с функцией защиты. Или же тебе нужно переписать рунную цепочку, чтобы этот амулет переключал свои функции между защитой и нападением. Люциус широко улыбнулся. Воланд все же невольно начал быть довольно хорошим собеседником по теме исследований. Его знания рун и некоторых ритуалов были очень высоки, но он не пользовался ими из-за того, что за это над ним издевались бывшие друзья и одноклассники демона. Именно по этой причине Воланд перестал быть ботаником, как любил говорить демон, и начал драться с другими. Люциус узнал это из-за того, что невольно подслушал разговор родителей Воланда после того, как Люциуса приняли в совет докторов и исследователей. Люциус тогда начал таскать Воланда с собой в лаборатории. Беловолосый решил избавиться от комплексов демона. Видимо, издевательства действительно сильно влияли на демона в прошлом, и Люциус рад, что его план начал работать. Полубоги и демон начали вести дискуссию по исследованиям Беловолосого, рассуждая о том, как лучше сделать артефакты, какую основу для них нужно использовать, и какую рунную цепочку лучше использовать для достижения тех или иных функций. Они не замечали, как быстро шло время во время их дискуссий. Глава 28. Подготовка к собранию полубогов. Люциус, Воланд и Ивлис проводили довольно долгое время за исследованиями. Они и не заметили, как быстро шло время. До собрания полубогов осталось всего 3 дня. Люциус и Ивлис начали обсуждать то, что они будут делать. Это собрание пройдет в одном из нейтральных миров, созданных специально для полубогов. Это будет обычное светское мероприятие для установления связей. Полубоги планировали свой пранк. Ивлис предложил им для еще большего скандала заявить, что у всех богов происходит групповушка. Люциус фыркнул на это. Он попытался продумать их фальшивую историю. Он примерно придумал, что же он будет говорить о своей легенде. Люциус наткнулся на Агния и Айра, когда они, КХМ, но они не заметили его, так как были слишком заняты друг другом. Ивлис же раньше был травмирован тем, что застал своего отца с другими богами. Именно по этой причине они и наладили свои отношения, из-за общей травмы. Также Люциус налаживал свою репутацию, чтобы держаться подальше от своего отца, когда у него было свободное время. Полубоги действительно долго смеялись с каждым предложением о своей легенде. Люциус все еще пытался создать ограничитель маны для того, чтобы подавить свою магию и ауру. Полубог еще не был в состоянии контролировать то, сколько магии он тратит, а браслет, который когда-то подарил ему отец, в этом не очень и помогает. Да и полубог также заметил, что все начинают говорить о том, что его аура изменилась. Он не хочет, чтобы на это указывали и другие полубоги. Полубог смотрел на основы для своего будущего артефакта, размышляя, какую форму нужно дать этому артефакту. Он спросил мнение у демона и старшего полубога. «Брошь или амулет?» – задумчиво протянул красноволосый. «Это вполне вписывается в твой стиль. Я думаю, что лучше пусть будет какой-нибудь браслет», – прямолинейно заметил демон, скрестив руки на груди. «Первое, это также вписывается в твой образ и не будет привлекать слишком много внимания, так как твоя одежда все равно будет прикрывать браслет большую часть времени. Второе, он всегда будет на тебе. Брошь или амулет легче потерять. Брошь может отцепиться от костюма, а цепочка амулета порваться. А браслет просто закрепил на руке и носи себе спокойно». Красноволосый же задумался над словами демона. Ивлис действительно не подумал об этом. Полубог уже привык к различным красивым украшениям, что даже позабыл об их свойствах ломаться. Люциус явно не собирался использовать подобный артефакт для обычной мирной жизни. Да и эти постоянные спарринги, использование магии. Ивлис согласился с демоном, Люциусу будет лучше с браслетом. Они начали думать над основой артефакта. Нужен какой-нибудь металл, возможно, сплав золота и еще чего-нибудь. Золото является довольно хорошим магическим проводником, но им также нужно, чтобы браслет был прочным. Вольфрам, пришло на ум Ивлису. Он может заказать это у одного из адских жителей, которые периодически торгуются с людьми, которые приходят в ад за ресурсами. Полубог сообщил об этом своему брату. Люциус кивнул на это, уже думая над размерами браслета и рунной цепочкой. За 3 дня ему нужно успеть сделать этот браслет. Если ему завтра не принесут этот металл, то Люциус сам пойдет его искать. Полубог уже обговаривал с демоном рунную цепочку. Это должна быть средняя рунная цепь из 15 рун, плюс эти руны должны быть вырезаны довольно мелко, из-за размера браслета. Это должна быть весьма тонкая работа. Да и переплавка вольфрама и золота, тоже довольно много головной боли. Почему беловолосый всегда делал все в последний момент? Или скорее так, почему хорошие идеи в голову полубога приходят так поздно? Им надо торопиться. Люциус точно устроит богам сладкую жизнь. Беловолосый зловеще улыбнулся, напугав при этом своего брата. Демон же только пожал плечами на очередной заскок его друга. Где-то боги почувствовали, что над ними скоро будут издеваться, и не понимали почему. Примечание к части. Извиняюсь за долгую задержку главы. Вы даже не представляете, какую подлянку подкинули нам учителя. Они скинули контрольные за 1,5 недели до сессии. Так что теперь помимо пары курсовых, я должна делать еще 5 контрольных и все правильно оформить для сдачи экзаменов и зачетов. А самое поганое, что в интернете нет этих заданий, или подобных им. Я уже сделала 1 контрольную наполовину. Это полный пипец. Я не знаю теперь, что буду делать с выпуском глав, но будьте уверены, что они будут выходить. Я просто сейчас слишком занята для всего этого, но после сессии я думаю, что смогу вернуться к прежнему расписанию. Самое страшное, что сессия еще не началась, а я уже вся в делах по этой сессии. Что будет на самой сетке, я даже не представляю. Раньше было как-то легче, а сейчас они что-то начали набирать обороты. Спасибо, что остаетесь со мной в этой истории, продолжает комментировать ее, давать мне дополнительные идеи и вдохновлять меня писать дальше. Спасибо вам за это. Я не собираюсь забрасывать эту историю. Просто в этом месяце у меня есть все эти сложности. Я даже 2 дней вообще на этот сайт не могла зайти от того, что была слишком занята. Учеба, потом домашние дела, потом опять учеба. Глава 29. Сборы к собранию. Полубог задумчиво осматривал то, что у него вышло за 2 дня. Это был красивый браслет, длинный около 6 сантиметров. Золото периодически перекрывали вольфрамовые узоры. Также у браслета была специальная выемка для драгоценного камня, который можно будет вставить. Люциус колебался между кристаллами лазурита и рубинами. С одной стороны, лазурит был довольно хорошим магическим проводником, но эти драгоценные камни могут сломаться, если применить слишком много магической силы. Эти камни не предназначены для сдерживания магии, они больше подходят для зачарований. Рубины, в свою очередь, не являются сильным магическим проводником, но они хорошо сдерживают магию. Теперь полубог задумался, как же будут записываться руны. Люциус в теории мог просто периодически заряжать рубин своей силой, для поддержания рунной конструкции. Полубог повертел браслет, раздумывая, мог ли он вырезать руны на внутренней стороне браслета. С одной стороны, это бы решило проблему с частой запиткой рун, ведь он мог бы запитывать руны от себя, но Люциусу не нравился тот факт, что рунная цепочка, которая ему нужна, обычно запитывается автоматически. Это напоминало ему о рунной цепи самоубийц из его прошлого мира. Хоть он и знал, что эти рунные конструкции отличаются, но тот факт, что из него будет выкачиваться магия без его полного контроля, мягко говоря, напрягал. Остается только заряжать камень вручную. Люциус протер глаза и приступил к вырезанию рун. Руна накопления в вырезе под камень, чтобы он хранил больше магических сил. От этой руны отходят руны стабилизации, которые перетекают в руны подавления ауры, которые чередуются с рунами оповещения, которые должны предупредить полубога о том, что заряд рунной цепочки на исходе и что ему пора подзарядить браслет. Спустя пару часов кропотливой работы, и браслет был готов. Люциус взял довольно крупный рубин и начал направлять в него свою силу. Спустя пару минут камень начал светиться, и у полубога появилось чувство, что если он продолжит вливать туда свою силу, то камень попросту треснет. Люциус вставил драгоценный камень в браслет и нацепил его на руку, защелкивая замочки браслета, а также закрепляя тоненькие цепочки из вольфрама, с которыми полубог довольно сильно намучился, в специальные разъемы на браслете. Сами цепочки ему были нужны для своего душевного спокойствия. Люциус специально сделал так, что эти цепочки можно было скрепить между собой, и у него теперь есть свое ненавязчивое оружие для убийства. У полубога было достаточно силы, чтобы задушить кого-нибудь этой цепочкой. Почему он вообще решил это включить в функцию браслета? Люциус был немного параноиком, хоть он и знал, что эта цепь ему не поможет в битве с сильными противниками, и что у него было довольно много своей силы, но старые привычки так просто не пропадают. Полубог полюбовался своей работой, осталось только проверить, рабочий ли браслет. Люциус пошел к Ивлису, который задремал на диване, и разбудил его. Ивлис непонимающе уставился на Беловолосого, а потом прищурился. «Я совсем не чувствую твою ауру, это напрягает. Можешь сделать силу этого браслета чуть меньше?» — пробормотал старший полубог, прикрывая глаза, пока Люциус начал возиться с камнем. «Вот так», — сказал красноволосый, когда почувствовал слабую версию ауры младшего. Люциус кивнул и запомнил расположение камня, уйдя к рабочему столу, для того чтобы зафиксировать камень. Полубоги направились домой. Сегодня с ними не было Воланда. Тот сидел дома и нянчился с сестрой. Да и демону были неинтересны разговоры о собрании полубогов, кроме тех моментов, где они обсуждали пранк века над богами. Люциус решил, что пока что ему хватит этого браслета, если что, то он всегда может сделать что-нибудь более крутое. Завтра будет первый раз, когда Люциус попадет на собрание полубогов. Ему действительно интересно увидеть других полубогов, ведь в новелле говорилось только о парочке из них. Про Иолу было известно то, что она была слишком доброй и мягкой для полубогов, и что она была готова пожертвовать собой ради спасения других. Ее стихией была вода, если точнее, лед. Но не стоит исключать то, что она хоть и слишком добра для полубогов, но это не значит, что она не может уничтожить своих врагов. Люциуса невольно передернуло от воспоминания описания ее сил. Он определенно не хочет быть ее врагом. Женщины всегда были страшны, подумалось полубогу. Зефирион, беловолосый, задумался. Этот полубог был очень предан своему отцу и хотел добиться от него внимания. Каноничный Люциус тоже хотел того, чтобы отец заметил его, уделил ему время. Люциус покачал головой, боги были теми еще придурками. Беловолосый решил попробовать сместить внимание Зефириона от желания к вниманию родителя до желания стать самостоятельной личностью, которой не нужны всякие там боги. Ведь по факту, полубоги еще дети, которые тоже хотят внимания своих родителей. А на что способны дети ради внимания? Правильно, они способны на все, тем более дети, которые по щелчку пальцев могут уничтожить целый мир. Это будет нелегко, признал полубог, но Люциус может воспользоваться этим снисходительным высокомерием Зефириона для основы изменения мировоззрения блондина. Да и Беловолосый еще продумывал, как сыграть на доверчивости Зефириона к всему, что касалось богов. Это хорошо пойдет для пранка над богами. Люциус начал широко улыбаться, это будет весело. Завтра боги будут поставлены в очень неловкую ситуацию. Примечание к части. Я еще на сессии, просто мне пока выдался выходной день, и я решила написать эту главу для вас, мои дорогие читатели. Спасибо, что остаетесь со мной. Сессия кончится еще не скоро, но в свободное время я попытаюсь писать хоть какие-то главы, не в ущерб учебе и отдыху, конечно. Надеюсь, что глава вам понравится. Еще раз спасибо за понимание и поддержку. Глава 30. Шок Зефириона. Беловолосый задумчиво рассматривал браслет, при этом слушая брата, который рассказывал ему о том, как будет проходить это собрание.